Глава вторая. Бобби. Проход через медленную зону остался позади, а до Фригольда еще недели пути, но при наличии атмосферы посадка на таком старом корабле, как «Росинант», — непростое дело. Возраст проявлялся разными неожиданными путями. Сбоило то, что до сих пор всегда работало, поэтому подготовиться надо как можно лучше. Бобби искоса поглядывала на настенную панель инженерной палубы, наблюдая за длинным, бегущим перечнем данных, заканчивающейся заверением корабельной системы, что она справится, по крайней мере, с еще одним спуском и не сгорит. «Вся система двигателей горит зеленым», — сказала Бобби. Сонно протянул в ответ Алекс из-за панели. «Ты там уснул, что ли? Это твой чертов перечень подготовки к посадке. А занимаюсь им я. Может, хоть интерес проявишь?» «Да не сплю я», — ответил пилот. «Просто у меня тут собственный чертов список работ». Бобби поняла, что он улыбается. Она закрыла экран диагностики. Проверка состояния двигателей была последним пунктом в расписании работ. А теперь все, что остается, лишь напялить скафандр и вылезти наружу для физического осмотра сопел. «Сделаю кое-что по хозяйству, а потом пойду». Бобби убрала инструменты, стерла растворителем следы пролитой смазки. Запах был сладковатый и острый, как у какого-то блюда, которое она готовила раньше, когда жила в одиночестве дома на Марсе. Беспокойство подталкивало ее заняться чем-то еще даже после того, как все было подготовлено. В прежние дни она в таких случаях полировала и ремонтировала свою силовую броню. Снова и снова, пока это не превратилось в нечто похожее на медитацию. Теперь она точно так же проходилась по кораблю. На «Росинанте» Бобби прожила дольше, чем где бы то ни было еще. Дольше, чем в доме своего детства. Дольше службы в космической пехоте. Инженерная палуба была территорией Амоса, и механик поддерживал там идеальный порядок. Все инструменты лежали на своих местах. На поверхностях ни единого пятнышка. Кроме запахов масла и растворителя в отсеке ощущался лишь аромат озона, напоминая о близости мощных силовых линий. Пол вибрировал синхронно с реактором на нижней палубе, бьющимся сердцем всего корабля. На переборке Амос оставил надпись, гласившую: «Ты хранишь корабль, он хранит тебя». Проходя мимо, Бобби погладила буквы и вошла в лифт, ведущий в центр корабля. Росси шел на самом слабом ускорении в 0,2G, и в прежние времена воспользоваться вместо лестницы лифтом означало признать поражение, даже когда ускорение в 10 раз выше. Но в последние несколько лет у Бобби появились проблемы с суставами, а доказывать себе, что она способна взбираться, стало уже ни к чему. Ей казалось, это и есть подлинный признак старости, когда перестаешь доказывать самой себе, что не стареешь. Люки, отделявшие каждую палубу, плавно распахивались перед лифтом, а потом закрывались снова. Срок эксплуатации Росси истек, должно быть, лет 10, а то и 20 назад, но Кларисса не допускала на своем корабле ни единого заедания или скрипа. По крайней мере, один раз в неделю Клэр устраивала полный осмотр всех систем обеспечения и уплотнений люков. Когда Бобби упомянула об этом Холдену, тот сказал, это потому, что когда-то она разбила корабль и до сих пор старается починить. Лифт загудел, останавливаясь на служебной палубе, и Бобби вышла. Люк в кабину был открыт. Над спинкой пилотского кресла торчала коричневая, почти лысая голова Алекса. Экипаж проводил здесь много времени, и потому атмосфера была неуловимо иной. Долгие часы в креслах-амортизаторах подразумевали не полностью выветрившийся запах пота, как бы ни старались очистители воздуха. И, как в любом помещении, где подолгу бывал Холден, сохранялся слабый застарелый аромат кофе. Бобби провела пальцем по переборке, нащупав трещинки в противоударном материале. Темно-серый цвет поблек, и становилось труднее различать, где заплаты в местах повреждений, а где просто следы старения. Скоро придется менять обшивку. Без покраски жить можно, но хруст означал, что теряется эластичность, переборка становится слишком хрупкой. У Бобби болели оба плеча, и все меньше ощущалась разница между тем, что было вывихнуто много лет назад во время тренировки, и тем, что просто ныло в результате небрежного обращения с собственным телом. За свою жизнь Бобби заработала много шрамов, но теперь боль от них стало трудно отличить от проблем старения. Все постепенно сливалось воедино, как обесцвеченные заплатки на переборках Росси. Через люк она поднялась по короткой лестнице в каюту, стараясь наслаждаться болью в плечах, как когда-то после интенсивной тренировки. Сержант в учебке говорил ей, что боль — друг солдата. Боль напоминает, что ты еще жив. «Эй!» — произнес Алекс, когда она плюхнулась в кресло стрелка перед ним. «Как дела у нашей крошки?» «Старая, но пока шевелится». «Да я про корабль!» Бобби рассмеялась и вызвала тактический экран. Там вдали планета Фригольд, цель их миссии. «Мой брат всегда жаловался, что я слишком много времени занимаюсь подбором метафор». «Стареющий марсианский воин, живущий внутри стареющего марсианского воина». В голосе Алекса слышалась улыбка. «Не будь слишком строгой». «Не настолько старый, чтобы не пнуть тебя по заднице». Бобби приблизила на тактическом экране Фригольд, испещренный пятнами коричневых континентов и зеленых океанов с редкими белыми водоворотами облаков. «Сколько еще?» «Дойдем за неделю». «Ты в последнее время общался с Гиз? А как там мой славный малыш?» «Гизелла в порядке. Говорит, у Кита все отлично. Выбрал основным предметом планетарную инженерию в военно-технологическом». «Сейчас в этой области хорошие возможности для работы», — согласилась Бобби. Она была свидетельницей на свадьбе Гизеллы и Алекса и ждала возле больницы на Церере, где 13 месяцев спустя появился на свет Кит. Теперь Кит учился в университете, а Алекс развелся больше 10 лет назад. Лучший друг Бобби оказался никудышным мужем. После второй неудачи Бобби пообещала, что если Алексу опять захочется боли, она готова сломать ему руку и сэкономить всем время. Правда, несмотря на весь этот никчемный драматизм, недолгий брак-катастрофа Алекса и Гизеллы произвел на свет Кита и таким образом сделал мир лучше. Мальчик унаследовал сдержанное обаяние Алекса и царственное великолепие внешности матери. Всякий раз, как Кит звал ее тетей Бобби, ей хотелось обнять его так, чтобы ребра хрустнули. «Будешь писать ответ, не забудь сказать Гиз, что я шлю ее подальше», — добавила Бобби. В неудачном браке виновата была не только Гизелла, но, будучи при разводе на стороне Алекса, Бобби вела себя так, словно винила во всем его бывшую, как и положено лучшему другу. Алекс от этого отстранялся, но Бобби знала, он ценит ее поддержку. «Я передам Гизелле твою любовь», — ответил Алекс. «Киту скажи. Тетя Бобби передает привет и ждет новых фоток. Тем, что у меня есть уже год. Хочу видеть, как вырос мой мальчик». «Надеюсь, ты знаешь, как нехорошо флиртовать с мальчиком, которого знаешь с рождения». «Моя любовь совершенно невинна», — ответила Бобби и переключила внимание на параметры миссии. Население Фригольда всего около 300, все родились на Земле. Они называли себя Ассамблея Суверенных Граждан, что бы это ни значило. Но список грузов их корабля-колонистов включал большое количество оружия и боеприпасов. А пока Росси долгие недели идет в сторону солнца Фригольда, у них куча времени на подготовку. Читающий вместе с ней Алекс сказал: «Капитану там понадобится кое-какая поддержка». «Да, обсудить это с Амосом. Следующий пункт в моем списке дел». «А Бетси возьмешь?» «Ситуация, пожалуй, не уровня Бетси, морячок». Бетси Алекс называл скафандр, комплект боевой марсианской брони, который Бобби держала в грузовом отсеке. Она не надевала его много лет, но поддерживала в рабочем состоянии и заряжала. Ей было теплее и спокойнее от сознания, что он есть. Так, на всякий. «Ясно», — ответил Алекс. «Ладно, а где же Амос?» Между Алексом, чувствующим себя непринужденно, и Алексом, старающимся выглядеть беззаботным, была разница, пусть и едва заметная. «Корабль полагает, что он в медотсеке». «Клариса», — — подумала Бобби. «Вот черт!» В медицинском отсеке Росинанта пахло дезинфекцией и блевотиной. Запах антисептика шел от маленького моющего пылесоса, который с жужжанием ползал по полу, оставляя за собой блестящие полосы. Кислый запах желчи и рвоты исходил от Клариссы Мао. «Бобби?» — улыбнулась она. Кларисса лежала на кушетке. Плечо охватывало манжета автодока. Тот жужжал, гудел и щелкал над ней. Лицо Клэр морщилось при каждом щелчке. Уколы, а может и что похуже. «Привет, Бэбс», — сказал Амос. Механик, неуклюже сгорбившись, сидел у постели Клариссы, читал что-то на своем ручном терминале. На вошедшую в отсек Бобби не взглянул, только поднял в приветствии руку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Бобби, внутренне морщась от собственных слов. «Через пару минут встану», — сказала Кларисса. «Я что-то пропустила во время предпосадочной проверки?» «Нет-нет», — замотала головой Бобби, боясь, что если скажет «да», Клэр сорвет манжету с руки и вскочит с кровати. «Ничего такого. Просто одолжу у тебя этого чурбана на минутку». «Да?» Амос впервые взглянул на нее. «Подождешь меня, персик?» «Сколько хочешь». Она обвела рукой медотсек. «Ты всегда найдешь меня дома». «Ладно». Амос встал, и Бобби вышла следом за ним в коридор. В окружении тускло-серых стен с закрытым люком медотсека за спиной Амос выглядел каким-то опустошенным. Он прислонился спиной к переборке и вздохнул. «Ты знаешь, трудно на это смотреть». «Как она?» «Хорошие дни, плохие дни, как у всех», — сказал Амос. «Эти нелегальные импланты продолжают отравлять ей кровь своим крысиным дерьмом, а мы продолжаем ее фильтровать. Но если их вытащить, будет только хуже и...» Амос снова пожал плечами. Выглядел он уставшим. Бобби никогда толком не понимала отношений, связывающих механика Росси и его хрупкую коллегу. Вместе эти двое не спали, ни сейчас, ни, похоже, раньше. Большую часть времени они даже не разговаривали. Но когда здоровье Клэр начало ухудшаться, Амос постоянно сидел с ней в медотсеке. Бобби сомневалась, стал бы он вот так сидеть с ней, если бы заболела она. И вообще, стал бы кто-нибудь. За последние дни здоровяк слегка похудел. Большинство крупных мужчин с возрастом толстеет, но Амос менялся в противоположную сторону. Теперь, когда сходил жир, его руки и шея с обтянутыми кожей старыми мускулами выглядели жилистыми и жесткими, как кожаные ботинки. «Ну, — сказал он, — в чем дело?» «Ты читал мой отчет по Фригольду?» «Просмотрел». 3 сотни людей, которые ненавидят центральную власть и обожают оружие. Холден будет настаивать на встрече с ними, на их территории. Такова уж его дерьмовая привычка. Ему понадобится поддержка». «Угу», — согласился Амос. «Я за ним присмотрю». «Я тут подумала, может, мне взять это на себя?» Бобби не добавила, а то она выглядит не слишком хорошо. Только кивнула на люк в медотсек. Амос поджал губы, раздумывая. «Да, согласен. Атмосферное приземление может разнести этот корабль в клочья. У меня тут будет полно работы». Бобби уже собралась уходить, но что-то ее остановило. Прежде чем она успела подумать, что делает, она спросила. «Сколько еще?» «Сколько ей осталось?» — ответил Амос. Вошел в медотсек и прикрыл за собой дверь. Холден и Наоми завтракали на кухне. Запах омлета с порошковым луком и тем, что сходило за перец, перебивал аромат свежезаваренного кофе. Стоило Бобби войти, как в животе заурчало, и Холден, не говоря ни слова, подвинул к ней тарелку и стал накладывать яичницу. «Наслаждайся. До возвращения на Медину это последние настоящие яйца», — сказал он, наполнив тарелку. Наоми прожевала кусок и поинтересовалась. «В чем дело? Вы прочли мой отчет по оценке угроз Фригольда?» «Просмотрели», — ответил Холден. «Колония первого поколения», — — заговорила Наоми. 8 лет со дня основания, поселение до сих пор одно, в умеренно засушливой зоне. Сельское хозяйство на низком уровне, большую часть продовольствия получают на сохранившейся гидропонике. Есть козы и куры, но скот тоже выживает на гидропонике. Не самая эффективная модель. Наличие лития в планетарной коре и огромного количества урана, захваченного полярными ледниками, предполагает, что они легко могли бы получить гелий при наличии инфраструктуры для добычи хоть чего-нибудь. Хартия, призывающая к радикальной автономии, обязывает граждан вступать в ополчение, всю популяцию колонии. «Правда?» — удивился Холден. «Все население?» «Значит, 300 человек, обожающих пушки», — сказала Наоми и, ткнув в сторону Холдена, добавила. «А этот собирается выйти из корабля и побеседовать с ними лично». «Правда?» — сказала Бобби и сунула в рот ложку с омлетом. Оказалось вкусно, как и обещал аромат. «Это надо сделать лицом к лицу», — заговорил Холден. «Иначе мы могли бы просто передать им сообщение по радио с Медины и не тратить время на дорогу». «Дипломатия — твое дело», — сказала Бобби. «Меня волнуют только тактические вопросы. А начав разговоры с властями Фригольда, мы тем самым покажем им, что у них нет причин просто открыть стрельбу и надеяться на лучшее». Холден нахмурился, оттолкнул полупустую тарелку и откинулся назад. «Объясни». «Прочти повнимательнее мои заметки». Наоми взяла чашку Холдена и подошла к кофеварке. «Кажется, я понимаю, куда она клонит. Хочешь кофе, Бобби?» «Да, спасибо». Бобби вывела на терминал свой отчет по тактике. «Эти люди покинули Землю, чтобы основать полностью суверенную колонию. Они дали каждому гражданину полное право защищать себя и свою собственность, если понадобится, стреляя на поражение. И для этого они достаточно хорошо вооружены». «Эту часть я прочел», — сказал Холден. «Но до перехода на самообеспечение им еще далеко. На гидропонику вынуждены полагаться, потому что столкнулись с трудностями при получении почвы для теплиц. Что-то из-за содержания минералов. Все деньги, которые смогли выручить по контрактам на будущую добычу ископаемых, они отправляют на Оберон, за сельхозпродукцию, пытаются справиться. Они не согласны с тем, что транспортный профсоюз вправе устанавливать тарифы на торговлю жизненно важными продуктами, а мы здесь как раз для этого». Наоми протянула ей дымящуюся чашку кофе со сливками, в точности, как нравилось Бобби. Холден кивнул, соглашаясь с наличием проблем. Он понял, о чем она говорит. «И когда они получат собственный урожай?» — спросила Наоми, заглядывая в отчет через плечо Бобби. «Не знаю, но проблема не в этом». «Проблема в том, — сказал Холден, — что мы несем им смертный приговор. Разве нет? Собираемся приземлиться и сказать, что они отрезаны от торговли с другими колониями. И они знают, что через несколько месяцев у них закончится нормальная еда, а свою они еще много лет не смогут вырастить. Профсоюз ставит их в безвыходное положение, а в данный момент профсоюз — это мы. Мы ставим». «Да», — согласилась Бобби, радуясь, что ее, похоже, поняли. «Эти люди верят в нерушимость права использовать оружие для защиты собственной жизни. Когда мы приземлимся и объявим, что они отрезаны, то почему бы им не захватить наш корабль?» «Не понимаю я этих карательных мер», — сказала Наоми. «Слишком жестко». «Думаю, Драмер этого и ожидала», — ответил Холден. Радостным он не выглядел. «Первая колония, желающая проверить, насколько далеко может зайти профсоюз, защищая монополию на использование врат. И она собирается жестко подавить ее, чтобы остальные даже не пытались сопротивляться. Уничтожить одну колонию сейчас, чтобы потом не пришлось уничтожать 13 сотен». Эта мысль повисла в воздухе, как дым над покерным столом. Выражение лица Наоми отражало тревогу Бобби. Холден ушел в себя, как всегда, когда думал о чем-то тревожащем и опасном. 3-летний тайм-аут. Жесткое требование. 3-летний тайм-аут, когда начнешь голодать уже через год, нечто куда худшее. Достаточный мотив для применения силы. Может, и для чего-то большего. «Итак», — сказала Бобби, — «это становится интересным».